Золотой рубль. Осень 1703 года выдалась ранняя. Словно и сито лили холодные мелкие дожди, задули ветры, погнали по Финскому заливу метровые волны. В один из таких дней к Неве подошел иностранный корабль. Корабль был датский, приплыли на нем купцы. У входа в Неву корабль бросил якорь. Идти дальше капитан не решался. Датчане послали в Петербург за лоцманом. Вскоре лоцман прибыл. Из-под брезентового плаща капюшона глянуло на капитана молодое улыбающееся лицо. Раскрытыми ножницами зашевелились тонкие, словно шило, усы. «О, зергут!» — приветствовал лоцмана капитан. «Хорошо, очень хорошо». Лоцман прошелся по палубе, пощупал снасти, придирчиво осмотрел паруса и реи. Всю дорогу лоцман молчал. Ловко перебирая рулевое колесо, он осторожно вводил корабль в Неву. «Гуд, заргуд», — говорил капитан. Русский датчанам понравился. Прощаясь, капитан подарил лоцману золотой рубль. 3 дня судно разгружалось. Пока русские перетаскивали на берег пузатые бочки и тяжелые ящики, датские моряки ходили по городу. С самого утра отправлялся на берег и датский капитан. Капитан знал, что на улицах Петербурга можно повстречать русского царя, а взглянуть на Петра капитан очень хотелось. Слава о царе Петре к тому времени обошла весь мир. Однако датчанам не везло. И вот однажды капитан встретил лоцмана. «О, майн фройнд! Мой друг!» — радостно приветствовал датчанин старого знакомца. «А что, если поделиться с ним своей неудачей?» — подумал капитан. Узнав, в чем дело, лоцман оживился, обещал помочь. Слово свое лоцман сдержал. Через несколько дней датских моряков пригласили в дом петербургского генерал-губернатора Александра Даниловича Меньшикова. В просторном губернаторском доме собралось человек 100. Были здесь и знатные особы, и совсем неприметные люди, русские купцы и офицеры. Вскоре к гостям вышел и сам хозяин. «Его Величество, царь Петр Алексеевич!» — произнес Меньшиков. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Петр. Датский капитан взглянул на царя и ахнул. По комнате, прогибая половицы, шел лоцман. Заметив датчанина, Петр улыбнулся. Лукаво заблестели большие глаза, приветливо зашевелились усы и ножницы. Капитан растерялся, стал низко кланяться и что-то быстро-быстро заговорил на родном языке. — О чем? — сказывает господин датский капитан, — обратился Петр к переводчику. — Ваше Величество, — ответил переводчик, — капитан говорит о каком-то рубле. Капитан просит не гневаться и вернуть ему рубль. Петр рассмеялся. — Купцы и корабельщики! — обратился царь к датским морякам. — Вы первые, что с миром пришли к нам, в древние русские земли. Слава вам, датские мореходы! Жалуйте к нам в моря! Купцы датские, немецкие, английские, шведские, жалуйте все, всем места хватит. Зато мы и бились за море, зато и положили здесь русские головы. Потом, наклонившись к переводчику, Петр тихо сказал: «А капитану передай, рубль я ему не отдам. Рубль он не краденый. Скажи, царь, за здоровье датских моряков тот рубль пропил».